все забыто между нами. Шельменко, видите ли, ваше высокоблагородие, как она вас почитает, просит вашу ручку поцеловать? Ну, пожалуйте ей скорее, им некогда. Пасенька стала на колени, и отец благословил ее, пожелал всех благ и счастья и требовал, чтобы от венца она заехала к нему отдохнуть. Заметив ее в шинели и фуражке, сказал: «Вот это вы хорошо сделали, что нарядили ее по-военному. Никто и не узнает». Шельменко, смеясь: «Хоть и родной отец увидит, так не узнает, Кирилл Петрович, куда ему? Идите же скорее, благополучного исполнения и счастья на всю жизнь». Повторяя благодарение, Иван Семенович увел Пазеньку, уговаривая ее быть покойнее, приняв от отца благословение. Пазенька не слышала из ворота Шельменко, не понимала ничего и принимала все как к себе относящееся. В полной радости они уехали венчаться в назначенное место. Шельменко хотел еще позабавиться над Кириллом Петровичем, ставшим настоящим шпаком, как малороссияне называют простаков. И для того, вытянувшись перед ним, сказал: «Рапортую вашему высокоблагородию, дочь у отца украли исправно, Кирилл Петрович. То уже лихо смастерили, молодцы. Много такие, я вам помог». Шельменко: «Ну как же, без вас и концов бы не свели, Кирилл Петрович. Что-то, отец, скоро ли хватился дочери?» Шельменко: «Какое хватился? Дочь уже умчали, а отец развесил, будучи уши, и слушает балянтрасы. Вот какие я рассказываю перед вашим высокоблагородием». Кирилл Петрович: «Экой, и не догадывается», хохочет. Шельменко ничего не замечает и хохочет. Кирилл Петрович: «Ох вы, военные, лихой народ! Признайся, не впервые тебе так проказить?» Шельменко: «Куда? Раз украли девку и не знаем, как ее уговорить, чтобы ехать к венцу, как вдруг нам отец ее навстречу. Мы вот так провели, что он, не узнав дочери, сам благословил и проводил ее». Кирилл Петрович продолжал хохотать над простаком. Когда подошли люди, он распорядил иллюминацию, пошел домой и рассказал Фенне Степановне, как он удачно отомстил Трунькевичу. Она, перебирая выпеченные марципаны, спокойно слушала о приключении в саду, однако же обрадовалась, узнав, что капитан женится, и даже нашла время сказать: «Теперь я безопасно могу по саду ходить». В доме к празднованию сговора все было готово. С кресел домашней работы и обитых ситцем темного, неленючего цвета сняты холстинные чехлы. Берестовые столики, покрытые чистыми салфетками, и поставлены приузорочные двойные подсвечники с сальными свечами. Кои, быв зажжены вместе с стоящими в жестяных стенных подсвечниках, давали бы довольно света. Но как в тех свечах светильники были неумерены, то они нагорали очень скоро. Предусмотрительная мудря позаботилась об исправлении этого недостатка. Дениску, мальчика лет 12 и дней 10, как взятого из деревни, она определила снимать со свеч почаще, дав для сего довольно еще порядочные щипцы. Не успеет мальчишка окончить съемки, как уже и нагорели первоснятые. Опять он отправляется в экспедицию и, наконец, не умея ловко обращаться со щипцами, решился действовать натурально. Снимает со свечи пальцами и, положив щипцы, прижмет плотно.